Следующая история связана с отпеванием Ники. Из тех людей, кто были рядом, когда с ней прощались, рассказывает Минина, никому, видимо, не пришло в голову отпеть ее, поскольку казалась очевидной версия суицида. Возникла большая проблема, потому что Ника была крещеной девочкой, и нам очень хотелось, чтобы ее отпели. Мы с Аленой съездили в церковь на Петровку, где у нее были хорошие знакомые, и там нам сказали, что возможно заочное отпевание, если не прошло 40 суток после захоронения. На самом деле сроков ограничения для отпевания не существует. До сих пор отпевают воинов Великой Отечественной войны. Потом мы долго выясняли, суицид, не суицид, и Азарова даже ездила в Чистый переулок к патриарху Алексию. Он ей сказал, что ответственность за любое действие после смерти человека лежит уже на его близких. То есть, если мы не будем отпевать Нику, а это был не суицид, то виноваты мы. А если отпоем, и она окажется самоубийцей, тоже наша вина. Из рассказа Алены Галич Олегу Григорьеву. Я обратилась в церковь, которая находится на Петровке, с робкой надеждой, что Нику можно отпеть. Я боялась, священники откажутся, ведь официальная версия ее гибели – самоубийство, в которое я категорически не верю после расследования, проведенного вашей газетой. Церкви внимательно выслушали мою просьбу и решили, конечно, нужно отпевать. Ведь прежде чем погибнуть, Ника звала на помощь и цеплялась за подоконник, стараясь спастись. Очень хорошо, что вы успели с отпеванием до 40-го дня. Рассказывает Светлана Азарова. Алена Исанна очень заботилась о Нике и при ее жизни, и после смерти. Она договорилась со священником, чтобы Нику отпели, потому что когда я пошла в Московскую патриархию, мне отказали. А произошло все следующим образом. Галич с Мининой приехали на Петровку, и там в церкви одному из служек, которого звали Петром Яковлевичем, рассказали все, что знали. Он, вспоминает Олеся, задал нам единственный вопрос. Что написано в свидетельстве о смерти? Мы ответили, несчастный случай. Так что вы ходите, людей смущаете, и себя и меня сбиваете с толку? И пошел разговаривать с батюшкой. Отец Игорь назначил дату отпевания. В тот день у Азаровой дела какие-то были. Алена до последнего собиралась, но свалилась. У нее очень больные сосуды. Ну а больше, кроме меня, никого не было. Так вот, Нюру отпели. Я поблагодарила отца Игоря, и все как-то легче стало. Рассказывает Петр Старчик. Для христианина собственной смерти-то нет. Это просто переход в тот мир, который мы пока еще плохо знаем. Но есть люди, которые знают. Поэтому не было и Никиной смерти. Единственное, что там было, неизученный следователями вопрос. Как все случилось? Нарочито или были роковые обстоятельства? Цветаеву патриарх разрешил отпевать. И я думаю, что всех самоубийц нужно отпевать, потому что они находятся в ненормальном состоянии. Подумать только. За гробом Ники не шел ни один человек. При отпевании присутствовала одна Олеся Минина. Когда отец Игорь с удивлением посмотрел на нее и спросил, «А родители где?», имея в виду близких Ники, Минина развела руками, и он больше ни о чем спрашивать не стал. Но это было еще не все. Доверенность на получение урны, которую выкрали у Миронова, оказалась все же поддельной. По словам Галич, это определил юрист. «Когда я еще собирала деньги, — вспоминает Алена Исанна, — позвонил Миров и сам предложил свою помощь. Он мне помог справиться с Майей, которая лежала все время пьяная на диване, и отвезти ее к нотариусу, где чуть ли не водил ее рукой, когда она должна была поставить свою подпись под доверенностью на его имя. Мне позвонил наш общий знакомый, — рассказывает Сергей Миров, — и спросил, «Ну, ты-то придешь?» «Куда?» «На похороны Ники». «Какие похороны?» После того, как все произошло, они это скрывали, потому что стыд-то какой. Сначала Нику забыли в морге, потом ее урну не выдавали в крематории, потому что некому. Доверенность мне писала Майя. Она была в таком состоянии, но просто никакая. Вот что по этому поводу говорит он в фильме «Три полета Ники Турбиной». Я не считаю, что это какой-то высший знак доверия. Наверное, тогда я был самым вменяемым вокруг. Поэтому урну на кладбище получил Миров. Привез ее домой и поставил на подоконник, на котором не раз сидела Ника. «У них была какая-то больная фантазия», рассказывает Миронов, имея в виду Галич сотоварищи, «что они должны держать у себя урну с прахом. Когда мы поехали ее получать, Миров вцепился в урну двумя руками, чуть ли не под пиджак ее к себе запихнул и вот так ехал всю дорогу», вспоминает Светлана Азарова. «Многие детали после того, как я узнала о трагедии, вспомнить не могу, но точно помню, что решила какое-то время быть рядом с Сашей Мироновым, учитывая его душевно-эмоциональное состояние плюс алкоголь. Урну забирали с ним вместе, и состояние, когда урна оказалась в моих руках, помню до сих пор». Все это Миров снял на камеру. И Миронова, и то, как сам получал урну, и как она стояла у него дома. «Ника любила сидеть на подоконнике», — рассказывает он. «И последнюю ночь она, точнее урна с ее прахом, провела у меня на подоконнике. Это сюжет для художественного кино, итальянский неореализм. Это не ее жизнь была бессмысленная. Это наше существование бессмысленное. Потому что с таким человеком ничего не рифмуется. Неужели вы думаете, что она единственный талантливый человек, который не может себя найти и планомерно себя гробит, потому что никому не нужен?» По словам Карповой, когда урна стояла у Мирова, к ней прилетали птички, но это оказалось очередной, хотя и красивой, фантазией. «Моя жена Наташа», — вспоминает Сергей Геннадьевич, с которой Ника тоже успела подружиться, перед сном долго молчала, глядя на урну, а потом сказала: «Знаешь, она мне казалась ребенком, которого нужно все время хватать за руки и говорить: нельзя. В общем, девочка очень неправильно поступила», — перефразированы слова Ники о смерти рожденного ею фантазии сына. «В общем, парень очень неправильно поступил. Смотрите главу 8. С нашей правильной точки зрения». Ника словно предвидела, когда писала: «Потешусь я над пеплом бедной Ники. Она уже гримасой не плеснет, неподходящим словом слух не осквернит и денег не попросит. Забудьте, я смеюсь и плачу, прощаю всем». Миронов утверждает, что сразу после случившегося он позвонил в Ялту. Майя же сказала, что Миронов и Егоров позвонили туда спустя 10 дней. Не исключено, что она, зная от Саши, что с Никой простились в Склифе через 8 дней, специально назвала этот срок, 10 дней, чтобы оправдать отсутствие близких Ники при прощании с ней. Кроме того, думаю, что все эти 8 дней Миронов был на связи с Майей и Карповой, которые решили как можно дольше скрывать факт смерти Ники и место ее нахождения, дабы выиграть время и, пока никто не хватился, кремировать ее, оформить доверенность на получение урны с прахом, отвезти ее в Ялту и там похоронить. Еще бы пару дней, и задуманный план мог осуществиться. И в Москве постфактум узнали бы, что Ника уже похоронена. К счастью, такой ход событий удалось предотвратить. В интервью «Экспресс-газете» Галич сказала: «Я еще не видела Сашу после трагедии. Но когда увижу, обязательно спрошу, почему он так торопился вывести Никин прах на родину? Буквально все, что связано со смертью Ники, полный абсурд. Я намерена ходатайствовать перед милицейским руководством Москвы, о заведении уголовного дела по факту смерти Турбиной. Что бы ни утверждала милиция, расследовавшая смерть Ники в попыхах, пусть проведут полное расследование. Однако уголовное дело по факту гибели Ники Турбиной заведено не было, так как следствие полагало, что попытка суицида Ники в 1997 году и отсутствие в квартире людей дают основания считать происшествие самоубийством. Что же касается призывов о помощи, то их в расчет не взяли. Компетентные органы сослались на то, что Ника употребляла алкоголь, и мало ли что ей могло померещиться. Нику похоронили лишь на 38-й день после смерти. Получилось, что когда надо было отмечать 9 дней, ее кремировали, а почти на 40-й похоронили. По словам Карповой, этот день Никуша точно описала в своих записках. «Теплый дождик и немного людей». Приехал Анатолий Борсюк, который снимал всю церемонию. Были также Алена Галич, сокурсники Ники, Анна Годик, секретарь Российского детского фонда Нелли Кузнецова и генерал Сергей Черненко с охраной. Александра Миронова на похоронах не было. Вот как он пояснил это. «С Галич у меня накалились отношения из-за того, что я ей не отдал документы. Потом я же видел, как она забирала Никины вещи и выносила какие-то бумаги. Это все было на моих глазах. Я для Галич стал врагом номер один. Но если Майка и бабушка смолчали в силу тех или иных причин, то я бы молчать не стал. Я вспыльчивый человек. И если бы Галич что-то сказала в мой адрес, могла бы безобразная сцена быть. Поэтому мы с бабушкой посоветовались, и чтобы не было никакого инцидента во время похорон, решили, что мне лучше на них не идти. Именно тогда я со своим товарищем специально уехал в Германию, потому что сидеть дома и ждать было невыносимо. Но и в отсутствии Саши не обошлось без эксцессов. Причин для этого было две. Первое. На кладбище находились сразу два главных врага Майи и Карповой – Борсюк и Галич. Борсюк понятно почему. Его возненавидели после показа фильма «Ника Турбина. История полета». Но Галич, которая столько сделала для Ники при жизни и после ее ухода, почему она тоже стала ненавистной родным Ники? Вот как это пояснила Карпова в одну из наших встреч. Галич написала страшную статью о Никуше, когда ее еще не похоронили. Она писала, что Ника гениальная, но алкоголичка. Это было лейтмотивом, поэтому многое не смогла. Да, она пила. И я бы с тобой сейчас выпила, получив удовольствие, сдохла бы рядом с тобой. Но алкоголичкой Ника не была. На самом деле Галич никакой статьи не писала. А написал ее Олег Григорьев. И опубликована она была в «Экспресс-газете» 3 июня 2002 года, за 2 недели до похорон Ники. По сути, вся эта статья – интервью Галич, в котором она на вопрос, спилась ли Турбина в последнее время, ответила. «Увы. Сколько раз я пыталась вырвать девочку из запоев, но женский алкоголизм – страшная вещь. Он практически неизлечим». Именно эти слова восстановили Майю и Карпову против Галич, перечеркнули вмиг все ее добрые деяния в отношении Ники. Вторая причина, из-за которой стали возможны эксцессы, вынужденная пауза, связанная с необходимостью разобраться в бухгалтерии кладбища с поступившими туда деньгами. Их было достаточно, но поскольку часть их перевели, а часть внесли наличными, надо было все пересчитать. Галич была вымотана и не в состоянии еще и этим заняться. Помог Сергей Миров, который велел ей идти в колумбарий, а сам оперативно решил вопрос с финансами. Он же привез в полиэтиленовом пакете урну с прахом Ники. По словам Карповой, Галич якобы запретила ему отдавать урну ей и Майе. И началось. Рассказывает Анатолий Борсюк. В 12 часов были похороны на Ваганьковском кладбище. мы пришли туда вдвоем с оператором. Стали собираться люди. Человек 20, в основном студенты Алены Галич. Больше никого там не было. И пара корреспондентов. А потом появилась бабушка. Я с ней поздоровался. Она мне ничего не ответила и прошла мимо. Потом пришла Майя. И уже в самом колумбарии, где должны были захоранивать, когда еще не принесли урну, она сделала несколько шагов по направлению ко мне и сказала: «Везде, где вы появляетесь, там появляется смерть». Я сразу сказал своему оператору к ней не подходить, чтобы никаких конфликтов между ними не было. Рассказывает Алена Галич. «Я обалдевшая была на кладбище. Уставшая, вымотанная с этими деньгами. Хорошо Миров помог. Мы поэтому не начинали и держали телевизионщиков. И вот за это время Людмила успела меня достать. Сначала она достала Барсюка. Но его не достанешь. Он отошел в сторону и все. А я не могла уйти, так как была с ребятами, своими студентами». Из рассказа Людмилы Карповой. «Галич стояла в первом ряду. Я ее хватаю за шиворот и кричу: „Вон отсюда, гадина! Пошла вон! Ты еще не знаешь, что случится с твоими детьми!“ Схватила майку и поставила возле себя на передний план. Я передал этот рассказ Галич. «Неправда. Этого ничего не было», — сказала Алена Санна. «Рядом стояли мои студенты. Никто бы из них не дал меня тронуть. А бабка мне в спину говорила гадости, оскорбляла меня. Я не выдержала и сказала Светочке Азаровой: „Я сейчас уйду“. И тут подошел один из тех, кто все слышал, и сказал: „Алена, вы должны выстоять до конца“. Подошел и Барсюк: „Алена Санна, вы не имеете права уходить. Выдержите давление и останьтесь“. Рассказывает Олеся Минина. «Это был какой-то кошмар. Я помню, какую потасовку Майя и бабка устроили, но никто никого не отталкивал. Все для похорон сделала Алена. Собрала деньги, добилась разрешения, упросила и умолила директора кладбища, хотя у Миронова там лежали родственники. Его просили о месте для Ники, но он отказал. Мы тряслись. Алена, Азарова и я созванивались каждый день. Мы боялись, как бы, не доведи Господи, не отдали Миронову урну, а он по пьянке где-нибудь ее не рассыпал. Все абсолютно выбегала Алена. Она созвонилась с Мировым, и он дал деньги, потому что тех, которые она собрала, не хватало. В результате, благодаря ей и Мирову, Ника нормально похоронена». Вспоминает Наташа, жена Мирова. Урна была у Сергея. Майя выхватила ее у него и таскалась с ней, разыгрывая греческую трагедию. То поднимала руки вверх, то еще что-то делала. В конце концов, она забыла урну под кустом, где я ее нашла. По словам Карповой, она бегала в полоумном состоянии с Никиным прахом, который ей отдали только на кладбище. Потом где-то его оставила. До этого ей указали на стоявшего в стороне мужчину, который написал упомянутую выше статью о Никуше. Карпова бросилась к нему со словами: «Как вы могли дурно говорить о человеке?» Алкоголичка, не хотела учиться и тому подобное. «Который еще не похоронен? Молите Бога!» Мужчина пояснил: «Мне материал для статьи дала Галич. Я только подписался». Сама Алена Санна считает, что родные Ники возненавидели ее еще в 1997 году, когда она хотела поместить Нику в клинику, где лечили высокопоставленных алкоголиков, работников аппарата ЦК КПСС. «Я никогда не говорила, что Ника алкоголичка», утверждает Галич. «Но я всегда говорила, что ее можно и нужно вылечить. И когда я увидела эту злобу на кладбище, даже не могла понять, от чего это. Олеся с мужем стояли за моей спиной. Они чувствовали, что я ухожу. Взяли меня за плечи и сказали: „Стойте и не смейте уходить“. а Людмила на кладбище сорвала желтые одуванчики и вот с этим букетиком ходила. Цветов от родных не было. Ни одного. Мы принесли их. Вспоминает Олеся Минина. Когда закладывали урну в нишу, Майя устроила скандал, бабка орала. Я стою, чувствую, мне нехорошо, чуть не плачу и думаю, когда же уже, наконец, оставят Нику в покое, и это все кончится. Бабка орала на Галич, Алена поворачивает ко мне голову, а у нее полные глаза слез. Я ей говорю: «Алена Александровна, держитесь, потом поплачете, сейчас нельзя». И все, снимают камеры. Как будто Алена несла за Нику ответственность, а она ей вообще никто. Она не должна была делать ничего, и уж тем более лизать жопу директору кладбища, тормошить Мирова. Оно ей надо было вообще. Причем у Алены большие проблемы с сосудами. Ей вообще нервничать нельзя. Она постоянно на таблетках. Вот нужен был ей этот геморрой. Я и так уже молчу, что Ника сама по себе была геморрой ходячий. И нести ответственность за нее было, ох, как нелегко. Вспоминает Сергей Миров. Сами по себе похороны, заложение урны были апокалипсическим зрелищем. Толпа пьяных бомжей, которые пришли и стоять не могли. Кто-то присел на лавочку, кто-то прилег, и видно, что встать больше не может. У меня ощущение, что кто-то на земле с собаками начал обниматься. Я же снял эти похороны на пленку. Кроме Мирова, похороны снял Барсюк. И, дополнив этими кадрами свой второй фильм о Нике, сделал третий фильм «Ника Турбина. Последний полет», который нигде никогда показан не был. Из рассказа Людмилы Карповой. Наступила тишина. Никто не выступает. Я говорю: никаких слов. Включите стихи Никуши. Включают магнитофон, и Ника минут 15 читает стихи. Потом в нишу, в которой почему-то уже лежала книжка Ники «Черновик», положили книжку «Ступеньки вверх, ступеньки вниз», фото Ники и урну с ее прахом. Все это в тишине. Нишу закрыли заранее изготовленной черной гранитной доской с портретом Ники, ее именем и фамилией, датами рождения и смерти, а также словами-завещанием: «Не забывайте добрые слова и добрые дела, не засыпайте хламом, иначе будет вам обманом предсказанная временем судьба». Все расходятся. Никто ничего не говорит. Лишь Черненко подошел к Никиным родным и сказал, что был здесь с самого начала. На поминки они никого не пригласили. Никушу поминали в ее квартире вчетвером. Мама, бабушка и Анна Годик с сыном Владимиром. Распили бутылку водки, плакали, вспоминали. А Галич отдельно у себя дома устроила поминки. Были Елена Камбурова, весь курс Ники и ее друзья. К сведению читателей. Прах Ники Турбиной покоится в открытой части колумбария на Ваганьковском кладбище, напротив могилы Игоря Талькова, номер отсека 72, место номер 53. Если придете к ней, пожалуйста, не забудьте, об этом всегда просили Майя и Карпова, положить две сигареты. А поскольку там над Никой захоронен прах Майи, то уже я прошу положить сигареты и ей. Рассказывает Олеся Минина. Мы сидели со Светкой Азаровой еще до поминок, когда вся история с Нюркой продолжалась. Говорю: «Блин, вот увиделись только тогда, когда ее не стало. Свет, а ты с ней в последнее время общалась?» «Нет, а ты?» «И я нет». Мы сидели и стали вспоминать. И вспоминали взахлеб. Мы держались просто за животы. Но, казалось бы, человек умер, надо сидеть и лить слезы. Мы не лили слезы, а реально ухахатывались. И Алена на поминках несколько историй вспомнила из их замечательных поездок. Там были походы по соблазнению мальчика, всякие такие штуки. Однажды Костя, когда к ней приехал, говорит: «Слушай, Ник, мне на какое-то время надо уйти. Я смотрю, девочки, вы тоже собираетесь? А скажи мне, пожалуйста, как твой домофон кричит?» Ника встает по стойке смирно у стеночки и как завопит: «А-а-а!» Светка вспоминала, как они ездили к портнихе и остались там спать. И Нюрка с просонья открывает глаза и говорит: «Азарова, а мы где?» «Ник, ты чего, не помнишь? Мы платье тебе шить приехали». «Да? А что это за жопа в шляпе?» Там стоял манекен, а сверху была шляпа. «Ну, Ника есть Ника, кричащий домофон, жопа в шляпе. С этим ничего не поделаешь».